Ночной Константинополь вытряхнул из постелей. Султан с тревогой всматривался в темноту залива, а оттуда с перерывами громыхало. Стражу подняли по тревоге, янычары заняли проходы во дворце, глаз всирали, не смыкали до утра. С рассветом предстояло печальное зрелище. Обгорелые, со снесенными мачтами, расползшимися по палубе ранеными, стояли в Босфоре несколько оставшихся от эскадры кораблей. «Зачем ты стрелял?» — хрустнул пальцами султан, когда Саид Али, прибыв с корабля, упал перед ним. «Великий, флота твоего больше нет, а за нами гнался сам Ушак-паша, и я не хотел, чтобы город застали врасплох. Мой корабль не доживет до вечера, надобно, чтобы пушки с него сняли для защиты столицы». Султан не предался безрассудной злобе, он понимал, что яростью не остановишь рвущиеся на всех парусах к Константинополю корабли этого непобедимого русского адмирала. «Ушак-паша, хотел бы я иметь у себя такого адмирала», — обернулся к Раис Эфенди. «Срочно отписать визиру перемирие без проволочек». В Босфоре медленно опускался на дно, отдавший последний салют султанскому дворцу корабль Саид Али. Через месяц после сражения Екатерина II писала про Селима II. Испуганный при виде своих кораблей, лишенных мачт и совершенно разбитых, он тотчас же отдал приказ кончить, возможно, скорее, и его высочество, заносившийся 24 часа тому назад, стал мягок и сговорчив, как теленок. Этого памятника в Севастополе, куда возвратился флот Ушакова, нет. У мыса Калиакрия в 1968 году болгарским скульптором Николой Богдановым выбит трехметровый барельеф адмирала с надписью «Ушаков, 1791 год». Но он должен стоять, ибо это была выдающаяся победа над старой маневренной тактикой, достигнутая по всем правилам нового военно-морского искусства и даже вопреки тем канонам, которые существовали до сего времени. Адмирал Ушаков проявил то диалектическое понимание сущности боя, которое и знаменовало новое военное мышление, утверждало новую тактику морского боя. Эта выдающаяся морская победа XVIII века поставила Ушакова в ряд самых знаменитых флотоводцев. И не его вина, если не столь часто и не столь ярко вспыхивает оно в их ряду. В этом памятнике, на вершине которого должна стоять фигура великого адмирала, обрамлением явятся вычеканенные имена его соратников и помощников, воспитанных в дальних походах, непрерывных упражнениях, боевых схватках под началом Ушакова. Капитаны первого и второго ранга Шапилов, Ельчининов, Языков, Баранов, Селивачев, Кумани, Чифолиана, Заостровский, Обальянинов, Синявин, Ознобишин, Сарандинаки, Львов, Шишмарев. Командиры Демор, Ларионов, Белле. Особо хвалил в своих донесениях Ушаков капитана фрегата Великошапкина, который сжег, расстрелял и уничтожил у Румелийского побережья немало кораблей противника, и артиллерийского командира Юхарина, проявившего чудеса со своими артиллеристами на корабле «Рождество Христово». Этот монумент должен зиждеться на памяти о русском моряке, сумевшем не только освоить все навыки, необходимые для быстрого судовождения, маневра, точной артиллерийской стрельбы, но и применить их в деле. Уметь подчиняться — это было старой и необходимой заповедью для солдата и моряка. Уметь действовать споро, расторопно, артельно, делать все безоплошно, без ошибок, без дефектов, точно и четко — это новое внедрил во флот Ушаков. «Совершенной победой» назвал битву у Румелийских берегов в донесении князь Потемкин Таврический. Да, это была совершенная и блистательная победа, и поэтому нужен памятник, где золотом было бы высечено Калиакрия, 31 августа 1791 года. В декабре 1791 года был заключен Яский мир, подтвердивший предыдущий Кучук Куйнарджийский. Мир закрепил присоединение Крыма к России, признал новую границу Поднестру. Украинские и русские народы навечно обезопасили себя от кровавых набегов крымчаков и турок. Россия прорубила морское окно на юг, в Азию, Африку, Южную Европу, закончила вековую борьбу за возвращение исконно славянских земель, получила незамерзающие порты на Черном море, так необходимые для роста экономики, вызвала к полнокровной хозяйственной жизни громадные неосвоенные районы. После этой войны зашевелились народы, находящиеся под гнетом Османской империи. К национальной независимости просыпались Балканы. После